Лиза вздохнула. «Можете пойти, если хотите, но я не надеялась бы на теплый прием. Они очень привязаны к своей нынешней теории». И вот он сидел один в белой комнате и думал, как она была права. Это не было похоже на сериал. Никто не предложил ему чаю. Никто не сел напротив с диктофоном. Он без конца ждал детектива, и когда тот все-таки пришел, вид у него был озабоченный и отсутствующий. Вскоре, однако, скучающая манера сменилась неприязненной и подозрительной. «Итак, вы с запозданием сообщаете, что видели Кейт Минни в день ее исчезновения?» «Совершенно верно». «И вы утверждаете, что обезьяна свидетельствует о том, что девочка была в зеленых дубах?» «Да, ее нашли там, в служебных коридорах». «А откуда нам знать, что это обезьяна?» «Имеет отношение к Кейт Минни. Я помню, что видел ее в тот день с обезьянкой». «И обезьяну нашла Лиза Палмер, сестра подозреваемого по этому делу, да?» «И Лиза Палмер ваш друг, да?» «И все мы любим помогать друзьям, не так ли?» «Какая же тут помощь? Ее брат мертв, я не лгу». «Видите ли, смерть брата бросает новый свет на это дело, верно?» «Газеты снова упоминают о нем. Конечно, она не хочет, чтобы это висело над ней вечно. Полагаю, вы не хотите». «Вы всегда так обращаетесь со свидетелями?» «Я всегда забочусь о том, чтобы мое время не тратили даром. Я не трачу ваше время. Возьмите обезьянку, отдайте ее на экспертизу. Пусть найдут волокна, отпечатки пальцев, сделают радиоуглеродный анализ. Не знаю, как у вас это делается, но вы можете проверить, что я не лгу». «О, мы можем проверить». Они долго смотрели друг другу в глаза, потом детектив резко встал. «Подождите здесь. Надо заполнить кое-какие бумаги». Дверь захлопнулась за ним, и Курт сильно стукнул лбом по столу. Он ненавидел себя за то, что так долго молчал, за то, что дал пищу грязным умам следователей, и пуще всего ненавидел себя за то, что причинил Лизе такую боль. Детектив вернулся еще более раздраженным. «Так, Курт, боюсь, что вам придется побыть здесь еще. Мы осчастливлены сегодня. Видимо, главному инспектору розыска стало известно о ваших показаниях. Один бог знает, каким образом. Она уже в пути. Она хочет с вами побеседовать». 1984. Остаться в городе. Глава 37. «Сколько мы уже ждем?» Кейт посмотрела на свои часы. Их подарил отец на прошлое Рождество, перед смертью. Они были цифровые, с 24 функциями. Цифры горели красным светом на черном фоне всю ночь. Кейт считала их идеальным оснащением для ночных засад. 27 минут. Адриан вздохнул. 966-й. «Как мы не сообразили?» «Прими мой совет, Кейт. Никогда не пользуйся автобусом, если его номер больше 200. Почему?» «Потому что такие ходят раза два в день. Потому что они ездят в такие места, куда никто не хочет ездить, туда, где живут непонятные люди. Ездят за город, Кейт». Кейт наморщила нос. «Не думаю, что мне понравится за городом. Только сумасшедшим нравится. Там все коричневое и тоскливое, размокшие поля, серое небо, люди с худыми лицами, столбы». Кейт задумалась. «Наверное, которые убивают топором, тоже живут за городом. Кажется, я где-то это читала, может, в моей книге. Думаю, что так. Убивают топором, имеют ружья, носят шляпы, коровы. Это ужасные места. И знаешь еще что? У них нет магазинов». Кейт подумала и сказала, у них должны быть магазины. «Где же они все берут?» «Нет, у них нет магазинов. У них спары». Спар — международная сеть супермаркетов. «Они как магазины, но ничего не продают, кроме, может быть, брюквы и пакетов с порошковым кремом. А если попросить чего-то другого, хозяин вытаскивает пистолет».